πάντα νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Дается терпением. Не всегда будем искать победы, и не всегда будем избегать поражения. Иногда и победа приносит вред, а поражение — пользу. Так между людьми раздраженными обыкновенно считают победившим того, кто более нанес обид. Но этот-то в самом деле и остался побежденным, жесточайшую страстью и обиженным. А кто благодушно перенес обиду, тот победил и одержал верх. Тот не мог уврачевать даже и собственный недуг, а этот перенес чужой. Тот побежден от себя, а этот восторжествовал над другим и не только сам не сгорел, но и погасил высоко вздымавшийся пламень другого. А если бы он пожелал одержать мнимую победу, то и сам был бы побежден, и, возжегши другого, доставил бы ему тем жесточайшие страдания, и таким образом оба, подобно женщинам, подверглись бы постыдному и жалкому посрамлению. Но, поступив как прилично мужу мудрому, он избежал стыда и, допустив благодушно победить себя в самом себе и в ближнем, воздвиг себе блистательный трофей победы над гневом. Итак, не всегда будем искать победы. Конечно, оскорбивший обыкновенно одерживает победу над оскорбленным. Но это худая победа, так как она причиняет погибель победителю. Между тем обиженный и мнимо побежденный, когда переносит обиду великодушно, без сомнения, получает блистательный венец. Во многих случаях лучше претерпеть поражение. Это даже есть самый лучший способ победы. Если бы кто ограбил кого, или нанес кому удары, или завидовал кому, то претерпевший это и не оказавший сопротивления остался бы победителем. Но что говорить о грабительстве и зависти? Влекомый на мучение также бывает победителем, когда терпит узы, биение, сечение и мучительную смерть. Как в обыкновенном сражении падение считается поражением, так у нас победой. Мы никогда не бываем победителями, когда делаем зло. Напротив, всегда побеждаем, когда терпим зло. Точно так же и блистательная победа бывает тогда, когда мы терпением побеждаем обижающих нас. Отсюда видно, что эта победа от Бога, потому что она имеет свойство, противное обыкновенной победе, что и служит доказательством могущества. Так и морские камни рассекают ударяющиеся о них волны. Так и все святые тогда прославились и получили венцы, и воздвигли себе блистательные трофеи, когда одержали такую, чуждую сопротивление, победу. Не тревожься, не беспокойся. Бог дал тебе силу побеждать, не сражаясь, но через одно только терпение. Не ополчайся, не выходи сам, и ты одержишь победу. Не сражайся, и ты получишь венец. Ты гораздо сильнее самого могущественного из твоих противников. Что ты стыдишь сам себя? Не давай ему сказать, что ты победил через сражение. Но пусть он изумляется твоей непобедимой силе и всем говорит, что ты победил его без сражения. Так и блаженный Иосиф прославляется за то, что терпением победил сделавших ему зло. И братья, и египтянка злоумышляли против него, но он их всех победил. Не говори мне ни о темнице, где он был заключен, ни о царских палатах, где жила эта жена, но покажи, кто был поражен и кто остался победителем, кто в скорби и кто в радости. Египтянка не могла победить не только этого праведника, но даже собственной страсти, а он победил и ее, и жестокую болезнь. Если хочешь, то выслушай сами ее слова, и ты увидишь победу. Он привел к нам еврея ругаться над нами. Не отрок наругался над тобой, несчастная и жалкая женщина, а дьявол, который внушил тебе, будто ты можешь сокрушить адамант. Не муж твой привел к тебе отрока еврея, злоумышлявшего против тебя, но злой демон, который вложил в тебя нечистую похоть, он надругался над тобой. Что же делает Иосиф? Он молчит и так же осуждается, как и Христос, потому что все случившееся с Иосифом служит образом того, что произошло с Христом. Иосиф был в узах, а эта женщина в царских чертогах. Но что из того? Он был славнее всякого венценосца, хотя томился в узах, а она была несчастнее всякого узника, хотя жила в царских чертогах. Впрочем, победы и поражения должны искать не только здесь, но и в самом окончании дела. В самом деле, кто достиг желаемого? Узник, а не царица. Тот старался соблюсти целомудрие, а эта хотела его лишить такового. Кто же теперь получил желаемое? Тот ли, кто потерпел зло, или та, которая сделала зло? Очевидно, тот, кто потерпел зло. Таким образом, он остался и победителем. Итак, зная это, будем искать той победы, которая получается через претерпение зла, и избегать той, которая достигается через нанесение зла. Тогда мы и настоящую жизнь проведем безмятежно, и совершенно спокойно достигнем и будущих благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.